Я приехала в Куркурон, это километров 30 от Парижа. Фамилию и адрес матери я узнала от Биби. Биби считала, что я хочу возобновить отношения с матерью, найти свои корни и всякое такое. Это ее тронуло. «Миленькая моя, ты правильно решила. Раньше я не хотела тебе говорить, но единственный способ избавиться от страданий прошлого — встретиться с ним лицом к лицу. Я именно хочу избавиться, но не от прошлого, а от этой особы». Удивительное дело. Как-то сразу Биби стала взрослой, а я оказалась малышкой, которую укачивают, когда ей плохо, которой рассказывают сказки перед сном. Она прижала меня к себе, и я почувствовала ее грудь, уже набухшую от будущего материнства. Раньше это тронуло бы меня до слез. Но сейчас я осталась холодной и равнодушной. Я не чувствую ничего, кроме этих двух снарядов, упирающихся в мое плоское тело. И от этого мне становится грустно. Я ехала на поезде между полями и рядами домов. И вот поблизости от Куркурона, возле самой железной дороги, впервые увидела лагерь. Не очень-то приличное место, но сойдет. В какой-то момент в поезде появилась группа мальчишек. Они с шумом бегали по вагонам, хлопая откидными сиденьями. Один из них, 12-13 лет, довольно красивый, с черными-причерными глазами, сел напротив и уставился на меня. «Как тебя зовут?» Я поняла, что он хочет меня напугать. Потом прибежали другие, девчонки в шароварах под юбками. Они болтали на своем языке, а мальчишки тесно окружили меня. Но, поняв, что я не боюсь, они убежали. Сойдя с поезда, я увидела их всех на платформе. Вместе мы дошли до лагеря. Он вроде островка между автодорогами, лачуги, слепленные кое-как из обрезков досок и толя. Вокруг слышен беспрерывный гул машин, словно рокот моря Авараманши. Я остановилась, тут же подошла молодая женщина и спросила, что мне нужно. Довольно толстая, с грубым лицом. «Я ищу место, чтобы жить». Несколько секунд она пристально смотрела на меня, потом показала на одну из лачуг. «Можешь жить у меня, есть лишний матрас». Когда я вошла внутрь, она протянула мне руку. «Меня зовут Рада. Надо все-таки мне заплатить». Я назвала свое имя, дала ей немного денег, и на этом наше общение закончилось. Так началась моя жизнь в лагере. У меня есть револьвер, я его взяла в доме Эммы Кросли. Он хранился в ее комнате в ящике комода под бельем. Она сама мне его как-то предъявила, когда рассказывала о своем муже Кэптен Кросли. Это был его револьвер, 38-го калибра. В барабане сохранились все пули. Каждое утро я ухожу из лагеря, иду по тихим улицам вдалеке от шоссе. Прохожу по кварталу, состоящему из небольших чистеньких вилл с садиками и живыми изгородями. Немного похоже на Ароманш, только улицы не выходят к морю. Наступила осень, с каждым днем темнеет все раньше. По небу бегут облака, иногда идет дождь. Мне нравится чувствовать холодные капли на лице и руках. Волосы тяжелеют, становятся волнистыми, как у Биби, когда она была маленькой. Странно, с возрастом ее волосы потемнели и почти полностью распрямились. Я решила постричься очень коротко, завтра или послезавтра. Девушки любят стричься, когда решают начать новую жизнь. Я заметила парикмахерскую на улице, ведущей к вокзалу. Мне хотелось бы постричься под мальчика, как Одри Хепберн в «Сабрине». Только не знаю, получится ли у парикмахерши. Она, наверное, больше привыкла делать перманенты, придавать седым волосам лиловый оттенок. Я изменюсь, я стану другим человеком. Может быть, я соглашусь на предложение мадам Кросли удочерить меня. А что, Рошель Кросли звучит неплохо. Когда мне было лет 10, еще в Такораде, к нам как-то зашла приятельница Шинас, высокая женщина с очень белой кожей и длинным носом. Она поглядела на меня и сказала: «Какая славная девчоночка, вы мне ее не отдадите?» Не помню, что ответила Шинас, но я тут же убежала, спряталась в саду и не хотела возвращаться, пока эта женщина не ушла. Я боялась, что она меня заберет. Я держу револьвер правой рукой в кармане ветровки, он всегда при мне. Ночью я кладу его под подушку. Когда я сплю, он все равно наготове. Я его никому не показывала. Если бы его увидела Рада или кто-то из мальчишек, то, конечно, отняли бы, чтобы загнать. Уж револьвер-то лучше их ножей со стопором и прочих лезвий. Но не могу же я допустить, чтобы капитанский револьвер пропал. Я должна во что бы то ни стало привезти его обратно и положить на место в ящик комода. Может, старушенцы ничего не заметят. А если и заметят, я придумаю что-нибудь вроде «револьвер». «Ах, извините, я его взяла ненадолго для съемок телесериала. Они требовали настоящую, не пластмассовую игрушку». Мадам Кросли поймет, она ужасно любит сериалы и всякие душещипательные фильмы. Она их записывает на видеокассеты. «Дикая роза», «Последняя любовь», «Черная магнолия», «Счастье Эммы». В «Бесеттер» было то же самое. Шенас и Биби часами смотрели телевизор. В лагере нет телевизоров, соответственно, и видеоприставок. У старшего есть комп, он его включает только, чтобы посмотреть результаты скачек или регби. Футбол он не любит, говорит, что это надувательство. Игроки катаются по земле, как девчонки, которых ударили ногой. Никаких развлечений тут нет. В 9 вечера всюду уже темно. Я лежу, держа руку на револьвере и слушаю дыхание Рады. Я знаю, что она меня хочет, но ни на что пока не решается. Ну и правильно. Уже давным-давно я не спала целую ночь до утра. По этой улице я иду медленно и осторожно вдоль изгороди и по теневой стороне. Улица точно такая же, как прочие в этом квартале, и называется похоже. Все другие носят названия растений или цветов. Улица Рос, Авеню Сикамор или Тамариска, улица Осин или Плакучих Ив. Вначале я терялась, сбивалась с пути в этом лабиринте. Но прошли недели, теперь я знаю все закоулки и повороты. Нужно подняться на холм, свернуть в сторону, пройти мимо нескольких небольших домов из земельного участка. И перед тобой открывается перекресток, три идущих в гору улицы и аллея Настурций. На ней дом желтого цвета с зелеными пластмассовыми ставнями. Перед ним живая изгородь и белая входная дверь. В изгороде проделан лаз для бродячих кошек, и через него я попадаю во двор. Я сажусь на землю среди кустов, моя зеленая ветровка почти не видна. Я жду. Вокруг летают мушки и комары, колонной движутся муравьи. Я вижу птиц, они щебечут, пока я устраиваюсь в кустах, потом замолкают или улетают. К счастью, ни в этом доме, ни в соседних нет собак. Даже Заза, маленькая дворняжка Шинас, меня бы почуяла и залаяла. А так я сижу спокойно и могу наблюдать за домом. Ничего интересного я, правда, не вижу. Рано утром мужчина вытаскивает на улицу мусорный бак, потом несколько минут стоит в саду, глядя в пустоту. Он немного обрюзгший, одет в серый спортивный костюм, и волосы у него тоже серые. Если на дворе солнечно, он выкуривает сигарету, как будто это самое важное утреннее дело. Потом возвращается в дом, и больше я его не вижу. Наверное, смотрит телевизор или возится в кухне. Она выходит обычно не раньше полудня. С рассеянным видом садится в машину, обшарпанный синий Рено 5, и едет в Куркурон или, может, в Эври, где есть торговый центр. Возможно, по дороге она встречает девчонок из лагеря с бутылками воды и грязными тряпками. Может, дает им монету, чтобы они своими тряпками не пачкали ей ветровое стекло. А может, смотрит на них сурово, сжав губы, поднимает стекло и запирает дверцы машины. Но уж во всяком случае не приходит в голову, что я могла бы оказаться среди этих девчонок. Когда женщина бросает своего ребенка, разве она думает, что станет с ним потом? Во второй половине дня она выходит в сад. Пока еще тепло и солнечно, она устраивается в шезлонге и читает или дремлет. Я пытаюсь вообразить, что она читает, о чем думает. Иногда мне кажется, что я слышу какие-то слова, ее голос. Слова, которые не перестают звучать у меня в голове до свиста, до головокружения. Правда беспокоит, насилие. Или слова обыденной жизни, бессмысленные и бесполезные. Сегодня присыпка, а то и незнакомые мне имена, наверное, имена ее детей, нового мужа, дочери. Элен, Марсель, Мелани, Морис, Морисетта. Тогда я затыкаю уши, прижимаю руки к голове изо всех сил, так что становится больно и кажется, что барабанные перепонки вот-вот лопнут. У меня такое ощущение, что я слышала эти имена всегда. Все мое детство в Такораде, в лицее, в Кремлен-Бесетр, в Мальро. Они подрывали мою жизнь, они меня медленно опустошали, высасывали всю мою энергию, мое «я». Они разбивали меня надвое, натрое, на 10 частей. Я держу револьвер в правой руке, в кармане ветровки, ласково поглаживая нарезную рукоятку, то взвожу курок, то ставлю на предохранитель. Как обращаться с револьвером, мне показал Хаким Кинг, он возил меня в тир в Ля-Гарен. Я стреляла по мишени, и когда кусочек картона отлетел обратно ко мне, увидела, что все пули попали в центр, даже две, в одну и ту же точку. Поэтому я никак не промахнусь. Пуля, одна единственная пуля, и все исчезнет. Два звука. Шум выстрела и почти одновременно, но я смогу услышать их порознь, удар пули, входящей в тело. Главное, ни крика, ни жалобы, ни даже ох. Только глухой сильный шум пули, вонзающийся в левое легкое и пробивающий аорту. Мне знакомы все уголки этого дома и сада, аллеи, покрытые щебенкой, зеленые бордюры и густо посаженные цветы, колючие кусты, деревья, плакучая ива, прибежище насекомых, береза с серебристыми листьями. Как будто я жила здесь давным-давно, во времена Такоради, ребенок среди других детей, но они меня не замечали. Я была невидима для них, как для Шиназ Баду. Я не знаю, почему я сюда пришла, но знаю, чего жду. С тех пор, как я поселилась в лагере Куркурона, я постоянно прихожу сюда и влезаю в дырку в изгороди. «Ты куда идешь, на работу?» Рада смотрит на меня подозрительно. Мальчишки из лагеря какое-то время бегут сзади. Я думаю, это Рада велела им за мной следить. Но я поворачиваю с одной улицы на другую, пока им не надоедает, и они не разбегаются, будоража пустой квартал пронзительными криками. Как-то они дошли со мной до торгового центра. Заведующий хозяйственным магазином еще не успел ничего заметить, а они уже носились повсюду с индейским боевым кличем. Он хотел мне что-то сказать, но я его опередила. Я говорила громко и резко, как никогда раньше, я говорила, сжав зубы, не знаю, понял ли он, что я вооружена. Он отступил, а я повторяла. В чем дело, что они натворили? Они что-нибудь украли? А ну-ка скажите, они что-нибудь украли, вы сами видели?» Мальчишки бегали по второму этажу, отчаянно крича. Носились между отделами, а редкие покупатели застыли на месте. Когда я вышла из магазина, мальчишки выскочили за мной, лавируя между машинами, разбежались по улицам, ведущим к лагерю. Так я поняла, что они в каком-то смысле моя семья. Естественно, поскольку никакой другой семьи у меня нет. Что у них тоже нет ни имени, ни дома, что они родились неизвестно где, без прошлого и без будущего. С Радой мы разговариваем очень мало. На самом деле она не из этого лагеря, оказалась здесь случайно. Она грубая, тяжеловесная, говорит хриплым голосом, возможно, она даже побывала в тюрьме. А может, она полицейский шпик, потому и сидит здесь. Но мне нравится, что нет ничего обязательного, ничего точно определенного. Первый раз в жизни я чувствую себя свободной. Этим утром я рано пришла на аллею Настурций. Сегодня хороший осенний день с ясным небом, но уже чувствуется зимний холод, лед в водостоках, резкий ветер на шоссе. Я быстро шагаю, засунув руки в карманы ветровки, наклонившись под тяжестью своего рюкзака-ранца. Как всегда, когда я ухожу из лагеря, беру все свои вещи с собой. Если живешь в подобном месте, никогда не знаешь, сможешь ли вернуться туда вечером. Все мои пожитки — это смена белья, косметичка, носовые платки, пакет тампонов, кое-какие незначительные бумаги, единственная книга, потрепанная и грязная, которую я ношу с собой всюду, пророк Джебрана. Примечание: Джебран Халиль Джебран, 1883-1931. Ливанский американский философ и писатель. Пророк — самое известное его произведение. Конец примечания. Я ее взяла когда-то с книжной полки Хакима, ничего ему не сказав, и не спрашивайте, почему именно эту книгу, а не другую. Я ее читаю маленькими порциями. Она похожа на песню, я читаю и засыпаю. Однажды, когда меня остановила полиция, они посмотрели книгу, и женщина спросила: «Ты что, мусульманка?» Я ничего не ответила, только улыбнулась. С каких это пор интересуются моей религией? Тогда у меня еще не было капитанского револьвера, иначе меня бы не выпустили из комиссариата. Но сейчас я сжимаю в руке этот маленький металлический предмет и убыстряю шаги. Я знаю, все должно решиться сегодня. Я не могу тянуть до следующей зимы.